опрометчиво улыбнулась и поздоровалась. Она тоже поздоровалась и представилась. «Миссис Пирс, мы с мужем возвращаемся в Буэнос-Айрес». Я поспешила в свою очередь представиться и сказала, как мы потрясены видом своей обители. «Не говорите, дорогая, когда плывешь сюда, еще куда ни шло, потому что в эту сторону не везут иммигрантов. Но обратный путь ужасен. Поверьте, мы ни за что не согласились бы путешествовать вот так. Но мой бедный супруг — пенсионер, бывший железнодорожник, и билет на хороший пароход стоит куда дороже. Но вы-то почему едете этим классом? Вас не предупредили в транспортном агентстве?» Я рассказала ей, как любезный сотрудник, с которым мы имели дело, расхваливал этот пароход и его удобство, уверил нас, что еще не получал ни одной жалобы от своих клиентов. Миссис Пирс широко улыбнулась. «Милая девочка, жалоб хватает каждый раз. Не столько из-за несчастных иммигрантов, которым все равно, сколько из-за тараканов, из-за обстановки в салоне, где, кстати, подают только пиво и отвратительной пищи. Но хоть бы кто обратил внимание. Вы еще не видели, где приходится спать этим беднягам-иммигрантам. Животных так не перевозят. Можно подумать, что вернулись времена работорговцев. Чистая правда. Нет слов, чтобы описать, как обращались с иммигрантами. Сходство с работорговлей бросалось в глаза, только кандалов не хватало. Полагаю, всей душой надеюсь, что ныне такая практика прекращена. Джеральд Даррелл». В эту минуту возвратился Даррелл, и лицо его выражало крайнее уныние. «Извини, Джеки, но все билеты на этот чертов пароход проданы, так что нам придется остаться здесь. Но мне обещали дать знать, если кто-то вернет билет. Надо же мне было свалять дурака и поверить тому типу в агентстве». Миссис Пирс еще не ушла. Я извинилась перед ней и представила Джерри. «Я понимаю, как вы разочарованы», — сказала она, — «но на борту есть несколько англо-аргентинцев, и мы постараемся скрасть вам плавание. К тому же нам предстоят интересные заходы. Кое-где будем стоять по 2 дня. Это внесет какое-то разнообразие. Жаль, конечно, что, в отличие от нас, вам досталась каюта без иллюминатора, так что у вас порой будет очень жарко. Но, может быть, в пути кто-нибудь сойдет, и вы сможете поменять каюту». С этими словами она извинилась и ушла, предоставив нам ломать голову над тем, как разместить наши личные вещи. «Придется отнести все в багажное отделение», — заключил Даррелл. «Но как же мы сможем, когда понадобится, доставать одежду?» «Тогда и придумаем что-нибудь. А сейчас давай решим, какие чемоданы нам нужны в первую очередь». С великим трудом, преодолевая сопротивление нашего стюарда, мы переместили большую часть вещей, после чего попытались как-то разместиться в каюте. Несколько лет спустя мне довелось встретиться с бывшими военнослужащими, на чью долю выпало сомнительное удовольствие в годы войны плавать именно на этом пароходе, и все они дружно выражали свое сочувствие, когда я описывала прелести нашего путешествия. Их удивляло только одно — как это чертово судно все еще держится на плаву. «Не иначе тараканы не дают ему утонуть», — заметил один из них. «По чести, у меня от всего нашего плавания до Буэнос-Айреса остались в памяти только приятные вещи. Все пассажиры, с кем мы общались, были совершенно очаровательные люди, даже те, чьего языка мы не понимали. Особенно запомнился веселый эпизод в столовой, когда могучего сложения стюард-испанец с гомосексуальными наклонностями решил поухаживать за Джерри. Давясь от смеха, один наш говорящий по-испански попутчик попытался объяснить любвеобильному господину, что Джерри к нему равнодушен. Больше того, англичанин женат, и вот его жена рядом. Однако стюарт отказывался этому верить. Дескать, у сеньора нет обручального кольца. Стало быть, его не